жаждут от нас гарантий, и эти гарантии мы им должны дать», — поучал он своих подчиненных. «В духе демократии. От духа еще никто ничего не потерял. Мы его не боимся», — говорил он с иронией. «Придет время, этот демократический дух испарится, исчезнет, испустит, так сказать, дух. А на его место придет наш социалистический строй. Согласно материалистическому историзму и неумолимой диалектике событий. Вот, например, в 20-м году нам не удалось дойти до Варшавы, а сегодня, пожалуйста, мы уже в Берлине, том самом Берлине, о котором мечтал Владимир Ильич, называя его мировым окном революции. Мы стоим у этого окна, товарищи, за демократическими занавесками и терпеливо ведем переговоры. Но это не значит, что мы забыли, зачем оно, это окно, нужно. В нужный момент мы отодвинем эти занавески и вывесим наш красный флаг революции. Иосиф Виссарионович встал из-за стола и подошел к окну. Взглянул на золотые купола кремлевских соборов, сверкающие в лучах июльского солнца. «Боже мой! Какой победный путь мы прошли!» — подумал он. «А еще 4 года назад казалось, что все потеряно». Ему предстоял тяжелый день. 6 он принимал Гарримана, а перед этим хотел посоветоваться с Молотовым и Кагановичем. Он не собирался открывать карты. Надо извлечь максимум информации у добрейшего Гарримана. Просить много, а потом согласиться на меньшее. Пусть думает, что что-то выторговал, не зная, что все было спланировано заранее. Ах, эти дипломаты в парадных мундирах. Образованные, но нет основы. «Обычной, мужицкой», — с презрением подумал он, выбивая пепел из трубки. Осторожно постучав в кабинет, вошел его личный секретарь Поскребышев, негромко сказал, что Лаврентий Павлович просит немедленно его принять. «Впустить», — кивнул Иосиф Виссарионович. Он знал, что Берия не отнимает времени по пустякам. Через минуту тот вошел. На землистом лице всесильного шефа МВД были видны признаки беспокойства. «Иосиф Виссарионович, я получил донесение из Вашингтона», — сказал он по-грузински, «в котором говорится, что американцам известно о самолете, и они, скорее всего...» «Как это возможно?» — прервал его Сталин. «Сам удивляюсь. Во главе операции стоит Абакумов. Он-то не новичок», — на всякий случай подстраховался Берия. «Давай его сюда». Появились вызванные немного раньше Молотов и Каганович. Сталин проинформировал их. Выглядел довольно грозно. Оспины на лице потемнели, что предвещало взрыв гнева. Вошел Абакумов. «Ну, поздравляю, Абакумов. Отличился», — хмуро бросил Сталин. «Кто донес американцам о самолете, который я приказал охранять, как зеницу ока? Говори!» Абакумов опустил голову, не смея взглянуть Сталину в глаза. «Кто, спрашиваю?» «Может, ты, Абакумов, сам потихоньку снюхался с врагом?» — процедил сквозь зубы Сталин. «Ну что вы, товарищ Сталин!» При мысли о таком абсурде Абакумов глупо заулыбался.